Царь не любил Пушкина, и это было всем известно. Взаимная ненависть накоплялась тайно и медленно. Вражда отлагала годами свою накипь, сгущался и отвердевал отстой недовольства и неприязни, подавленных негодований и затаенной злобы. И, наконец, прорвалось. Пушкин был одинок в высшем кругу столицы. Он безжалостно осмеял в своих эпиграммах, памфлетах и крылатых словах всех представителей влиятельного Петербурга — министров, генералов, академиков, цензоров, журналистов, полицию и двор. Голицыны и Уваровы, Несероды и Дондуковы-Корсаковы, Борхи и Булгарины — все были заклеймены в его остротах и куплетах. При дворе знали и помнили его эпиграммы на Александра I, Аракчеева и Фотия. Все это смыкало врагов поэта в единую фалангу и создавало против него сплоченный фронт ненависти и мести. Не отдельные лица были причиной гибели Пушкина. Не Дантес, Геккерн или Нессельроды, взятые порознь, а все петербургское общество в целом, глубоко враждебное к поэту, беспощадно клеймившему их политическое и сословное исповедание и кидавшему им в лицо свои отравленные и бессмертные сарказмы. В 1836 году Пушкин оказался крепко схваченным тесным кольцом вражды. Он был бессилен хитро и осторожно разомкнуть его, как сумел бы на его месте другой, более спокойный и рассудительный. От его гневных порываний кольцо сжималось все теснее и неумолимее. «Безумная осень» или «Женитьба Жоржа де Геккерна» — так острил к концу 1836 года мой кузен, еще не подозревая, к чему приведет его брак с Екатериной Гончаровой. «Я выступаю в роли Сгонареля», — беспечно шутил Дантес. «Какой вздор! Брак по неволе, когда нет женщины, которая бы отказалась от меня!» И он заливался долгим хохотом, как от забавнейшего офицерского анекдота. Но зато хмурился голландский посланник. Он словно чувствовал, что веселые дни Жоржа Дантеса завершились в Петербурге, и одновременно наступали самые черные дни в биографии барона Луи фон Геккерна. Я склонен думать до сих пор, что за всю долголетнюю дипломатическую деятельность голландского посланника при сложнейших политических колебаниях европейского мнения, даже в момент свержения Бурбонов и распадения Нидерландов, перед ним не возникало задач такой непреодолимой трудности, как в памятную петербургскую осень 1836 года. «Этот брак недопустим», — мрачно возражал посланник, взывая к моему суду. «Вы только подумайте. Красавец, перед которым открыты все пути военной и придворной карьеры, аристократ чистой крови, с ренты в 70 тысяч годового дохода, незапятнанный легитимист, призванный, быть может, породниться с царствующими фамилиями. И эта долговязая, черномазая старая дева без гроша приданого. Это ли не ужасно для отцовского сердца?